«Но это уж вы перехватили, уважаемый аббас», — сказал я, продолжая думать о пациенте моего гостя. «Клянусь бородою самого Муртаза Али, зятя пророка Магомета, да будет мир его душе», — заволновался аббас. «Через неделю Худадат Мирза сможет снова ходить в свою жандармерию». «Вы сказали, почтенный аббас, что ваш больной служил у некоего Крауза Сахиба. Я не знаю здесь такого». «Теперь, ага, он уже не Крауза. Теперь он и не немец», — засмеялся аббас. «Теперь он обучает музыке жандармов, дружит с американцами и называется по-другому». «А как?» Хаким озадаченно взглянул на меня, подумал и медленно произнес. «Ага, я человек маленький, ничтожный, меня любой полицейский может раздавить, как червяка, а гнев начальства сделать меня прахом». Мне стало жаль бедняка. «Не надо, почтенный Хаким Аббас, я случайно спросил вас про этого Крауза». Гость мой молчал, потом вздохнул и еще тише сказал. «Ага, вы сами подошли ко мне. Я вас вовсе не знал, и я случайно очутился в вашем доме. Поэтому вы должны поверить моим словам. Я бедняк, фагыр, нищий. И отец, и дед мои были из самой несчастной раи, бедноты. И никогда никто из них ни от кого не слышал ласковых добрых слов, не видел правильных хороших дел. От своих властей и помещиков побои и ругань. Но уж об иностранцах и говорить нечего. Инглизы считают нас ниже собак и грязнее свиней. И вот, ага, вдумайтесь в то, что я скажу вам. Первый раз в жизни добрые слова и дела — отец мой и дед, да будет им тепло в раю Аллаха, увидели, как вы думаете, от кого? От русских. 30 лет назад здесь шла, ага, большая война между турками и урусами. Инглизы воевали с османами у Багдада, а русские возле Хамадана. А у нас в Иране был в эти дни голод. Никто, ни шах, ни шейхи, ни богачи не помогали крестьянам. Люди умирали, как мухи. А кто же стал кормить несчастных? Вы, русские. И мой дед, и мой отец, и вся наша деревня выжили до нового урожая только благодаря русским. Это было еще тогда, когда у вас был свой падишах. А когда он провалился в Джехеннем, в ад, то... Лекарь приподнялся с места и стоя продолжал. «Ленин сделал свою страну богатой и свободной. И хотя от нас скрывают многое, но правда доходит и до наших ушей, ага. Я боюсь, сахиб, говорить громко, но в своей душе я кричу. Зендебат Энглаби Сорх, Зендебат Совет, Зендебат Барадер Урус». «Да здравствует Красная Революция! Да здравствуют Советы! Да здравствуют русские братья!» «Садитесь, садитесь, пожалуйста, аббас Хаким», — сказал я, усаживая на стул гостя. «Мы, иранцы, очень внимательно наблюдаем за всеми, ага. Инглизов и американцев мы отлично знаем и ничего не ждем от них хорошего. Но с русских мы не спускаем глаз». «А почему?» «Для того, чтобы проверить, такие ли они хорошие в жизни, как говорят о них. И народ радуется. Ваши солдаты просты, храбры и справедливы. В них нет английской надменности и американского презрения к нам. Разве я, простой и нищий человек, пошел бы в гости к американе или инглизу? Я бы и не посмел, и не поверил бы им». «А к вам пришел без страха, потому что вы русский, советский человек. Я все это говорю, ага, к тому, что если чем-нибудь смогу заплатить хотя бы частицу долга моего отца и деда, то с радостью сделаю это. А теперь, ага, если вам не безразлично, отпустите вашего гостя, и он вскоре снова посетит ваш дом». Я крепко пожал Аббасу руку. «А это, дорогой Хаким, примите от меня в виде платы за обучение и ваше потерянное время», — сказал я, передавая гостю 50 риалов. Минуту Аббас колебался, затем отстранил мою руку. «Не надо, Сахиб. Вы дали моему достоинству и сердцу больше, чем любые деньги. Вы принимали меня как хозяин гостя. Мы пили за вашим столом как равные, беседовали как друзья. Разве могу я после всего этого, Сахиб, взять от вас деньги?» Он прижал к сердцу ладони, низко поклонился и со словами «Селям, будьте здоровы», ушел. «Госпожи Барк нет дома», — изгибаясь передо мной в дугу, сообщил швейцар. «Но если его превосходительство подождет, я вызову ее горничную», — предложил он и, не дожидаясь ответа, позвонил. «Господин полковник», — раздался сверху голосок Зоси, и она стремительно сбежала по лестнице ко мне. Глаза ее светились, сияли радостью и теплом. Подвижная, ласковая, живая, она была прежней Зосей, обаятельной и деликатной, доверчивой и желанной, той самой, какой я увидел ее в первый раз. «Как хорошо, что вы заехали. Ведь госпожа Барк искала вас, хотела звонить вам. Если вы не торопитесь, поднимитесь, прошу вас, наверх, и я позвоню мадам, доложу о том, что вы приехали». «Охотно», — сказал я, любуясь ею. Зося улыбнулась и так доверчиво и светло глянула на меня, что я даже смутился. Она легко взбежала по лестнице и, распахивая дверь, сказала: «Прошу вас». По ее лицу, по радостному возбуждению, по тому, как она бросилась ко мне, было видно, что мой приезд обрадовал ее. Она что-то хотела сказать, но я поднял предостерегающий палец. «Позвоните, пожалуйста, госпоже Барк и передайте ей мой привет». Девушка, несколько удивленная моей холодностью, недоумевающе посмотрела на меня. «Сейчас позвоню», — растерянно сказала она и набрала нужный номер. Пока она звонила, я быстро написал карандашом: «Зося, ни звука, ни слова не говорите со мной ни о чем, кроме как о госпоже Барк. Я не доверяю даже стенам этого дома. Ваш брат уже вызван сюда, и через несколько дней вы увидите его. Напишите, когда и где мы увидимся с вами». Я подумал, помедлил и дописал: «Очень, очень хочу встретиться». «Госпожа Барк?» — говорит Зося. «Господин русский полковник приехал с визитом. Хотел оставить карточку, но я, зная, что вы искали его, попросила его наверх. Он у телефона». И, повернув ко мне свое милое личико, все с тем же недоумевающим видом сказала: «Прошу, госпожа Барк ждет вас». Я дал ей записку и взял трубку. «Хеллоу, это вы, мой милый полковник?» — услышал я в аппарате знакомый голос. «Как хорошо сделала Зося, что соединила нас». «Очень признателен и благодарен ей за это», — сказал я. «Какие счастливые ветры занесли вас ко мне?» — снова зарокотала в трубке. «Желание видеть вас?» «И немного Зосю, не так ли?» «Честное слово, верно», — рассмеялся я. «Прямо скажу, ваша очаровательная Зося не на шутку нравится мне». Что вы, пан полковник?» — хватая меня за руку, прошептала девушка. Я легко и нежно обнял ее свободной рукой и прикоснулся губами к ее лбу. «Ради бога, не говорите этого при ней, а то вы вскружите голову бедной девочке», — сказала миссис Барк. «Нет, мадам, это не страшно. Ваша Зося холодна ко мне, несмотря на мои страдания», — сказал я, снова целуя неподвижно и покорно стоявшую девушку. «А главное, я...» «Хотите, я закончу за вас?» — весело прозвучал голос Барк. «Главное, что вы как Парис». «Запутался, встретив трех богинь, и вот я...» «И вот вы просто не имеете яблока, чтобы выбрать свою богиню. При встрече я дам яблоко, и вы передайте его...» «Достойнейший», — закончил я. «Любовь слепа. Кто знает, какая женщина или какой мужчина является достойнейшим? К сожалению, мы это узнаем поздно. Иногда слишком поздно», — со вздохом закончила она. «Ну да что мы с вами ведем такой скучный разговор? Я нахожусь сейчас у прелестной госпожи Янковецкой. Передайте ей мой привет. Приезжайте сюда и сделайте это сами. Скажите Зосе, чтобы она проводила вас. Как видите, я не ревнива», — засмеялась миссис Барк. «Вы просто умны и равнодушны», — сказал я. «Кто знает, в чем заключается женский ум и где кончается равнодушие. Итак, передайте трубку Зосе, я сама скажу ей». Я отдал трубку. «Хорошо, я провожу», — тихо сказала Зося и, вешая трубку, прижалась ко мне. Затем, словно испугавшись своей смелости, бросилась в другую комнату. Спустя несколько минут, уже в пальто, она вышла ко мне. «Идемте, пан полковник», — пропуская меня вперед, сказала она. Мне стало тепло и солнечно от ее лучистых глаз, от нежного тембра голоса и от мягкого прикосновения маленькой руки к моей ладони. Чтобы быть уверенными, что никто не подслушивает нас, мы пошли пешком. «Зося, ваш брат скоро будет здесь. Он остановится у меня. Вы тогда придете ко мне». «Пан полковник, поклянитесь мне, что это правда». «Клянусь». «Нет, не так, а самым дорогим, что есть у вас». «Клянусь, Зося, победой над врагом и своей солдатской честью». «Хорошо», — медленно проговорила девушка. «Я приду. После нашего разговора я не спала целую ночь. Я задыхалась, мне было и душно, и зябко. Я несколько раз подходила к окну и все думала, думала и думала». «О чем же, Зося?» — тепло спросил я. «О брате. Я не могу поверить вам и в то же время не могу не верить. Ведь надежда, которую вы заронили своим обещанием, единственное, что осталось у меня в жизни». «Нет-нет, это не слова, господин полковник. Если Яна нет в живых, то незачем жить и мне. Что я сейчас представляю собой? Прислуга богатой и своенравной миссис, девушка без родины, без близких, без семьи, заброшенная водоворотом войны на край земли. И вдруг это письмо о смерти Яна». Голос Зоси дрогнул, слезы побежали по лицу. «Успокойтесь, моя девочка», — сказал я. «Он жив. Вы скоро, очень скоро увидите его. Мы вызвали его сюда». «Спасибо», — глотая слезы и тихо гладя мою руку, проговорила Зося. «Теперь я верю вам. Ведь ничего мне не остается, как верить. И когда я поняла это и переломила свою ненависть к вам, мне стало легко, и я стала ждать вашего приезда», — опустив глаза, договорила она. «Зося, Ян жив. Не верьте этим подлым и грязным людям. Когда вы встретитесь, он вам объяснит сам все это дело». «Вы давно служите у миссис Барк?» — после некоторого молчания спросил я. «Нет, всего 2 месяца. К ней я попала из миссии». «Откуда?» «Из польского отделения Международного Красного Креста. Из миссии, как мы, беженцы, называем его. Оно объединило всех полек, бежавших через Румынию и Россию от немцев в 1940 году. «И давно вы в Иране?» «Как только армия Андреса и все польские гражданские организации пришли сюда». «Но зачем вы спрашиваете это?» Она удивленно взглянула на меня. «Чтобы больше знать, ведь я так мало знаю о вас, Зосенька». Я не делаю тайны из моей жизни. Она так невелика, что ее можно рассказать в двух словах», — грустно улыбнулась девушка. «Когда мы пришли сюда, англичане часть беженцев распределили по местам. Одни уехали в Индию и Ирак, другие пошли на работу, третьи были зачислены во вспомогательный корпус при вооруженных силах, а меня, как владеющую английским языком, назначили преподавательницей английского языка в школу для польских офицеров. Но затем совершенно неожиданно послали к госпоже Барк, которой меня рекомендовало начальство из Красного Креста». «Где вы научились английскому языку?» «В Варшаве. Я с шифром и отличием окончила колледж Святой Екатерины», — не без гордости ответила Зося. «Но как же вы, учительница, интеллигентная девушка, согласились, извините меня, Зосенька, идти во служение к миссис Барк?» «Что же было делать? Занятия в школе прекратились, быть просто беженкой я не хотела. Тем более, что особенно церемониться со мною не стали бы. Труда я не боюсь, и уверяю вас, что мне у госпожи Барк во много раз легче и спокойнее, чем было в офицерской школе. Госпожа Барк никогда не давала мне понять, что я ее горничная или камеристка. Она тактична, воспитана и мила со мной. У меня есть и свободное время, и, правда, небольшие, но свои деньги. У меня есть платье. Госпожа Барк сразу же одела меня, ни разу не дав мне почувствовать этого великодушного жеста. Я должна прямо сказать, что при всех странностях, окружающих меня, я дорожу моим местом». «Каких странностях, Зося?» — спросил я. Девушка опустила голову, и мы молча прошли добрых два десятка шагов. «Не спрашивайте меня. Я ничего не отвечу вам, пока не увижу Януся. Я не могу идти против своей совести». «Ну а когда Ян будет с нами?» «Тогда...» «Тогда и я буду с вами», — взволнованно прошептала она. Я взял ее под руку, и она доверчиво прижалась ко мне. Навстречу шел толстый иранец в мягкой шляпе и с накидкой в руках. Я нагнулся к самому уху девушки и довольно громко сказал: «Но такой красотки, как вы, я не видывал. Даю честное, благородное слово». Прохожий был уже далеко, когда я с тем же развязно ухажерским видом шепнул Зосе: «Не подумайте, что я сошел с ума». «Я понимаю вас, пан полковник», — отодвигаясь от меня и кокетливо улыбаясь, ответила она. Так, шутя и смеясь, мы дошли до отеля «Англетер», в котором жила госпожа Янковецкая. Номер, который занимала она, был хотя и двойной, с нишей и альковом, над которым пышно распростерся балдахин, но всем своим разнокалиберным убранством, типично отельной обстановкой, подчеркивал временное пребывание в нем своей жилички. И если квартирка миссис Барк была одновременно и изящным дамским будуаром, и строгим деловым кабинетом журналиста, то жилище госпожи Янковецкой носило характер дорогого, но все-таки обыкновенного гостиничного номера. Обе дамы любезно встретили меня. Зося хотела удалиться, но миссис Барк удержала ее. «Я имел удовольствие познакомиться с вашим волшебником, господином Гожу Цином», — сказал я. «Оказывается, сеанс в прошлый раз не состоялся только потому, что некий сержант, кстати сказать, мой подчиненный, побил бедного волшебника. Я не без сочувствия говорю это, так как этот забияка — огромный мужчина атлетического сложения, а бедный китаец показался мне тщедушным и хилым человечком». «Этот драчун ваш служащий?» — поднимая брови, удивленно спросила миссис Барк. «Был им, так как после этого хулиганского поступка мы откомандируем его обратно в Россию. Между прочим, ваша Зося знакома с ним. Это ваш знакомый сержант Сиоев», — обращаясь к молчавшей девушке, пояснил я. Зося чуть опустила голову и слабо улыбнулась. «Он хороший и не злой человек», — сказала Зося. Мне даже странно, что он мог так избить этого китайца. Безобразный скандал, о котором даже и не хочется вспоминать. Фокусник выздоровел, Сёев изгнан, а на его место прибудет другой, менее дрочливый солдат. Спустя несколько минут Зося ушла. Генриетта Янковецкая готовила чай, а мы с миссис Барк договаривались о будущем посещении Гожуцина. В дверь постучали. Вошли три офицера. Один из них был тот самый юный чопорный лейтенант, который сопровождал миссис Барк на базаре. Мы раскланялись.